Глава 5. Электрический лазарет. Поутру Алексей велел Андрею распространить слух по селу, что знахарю в лазарет требуются санитары. Военные инвалиды тоже подойдут для выполнения хозяйственных работ. Платить знахарю будет хорошо, контракт заключает сразу на год и обещает выдать месячный аванс. Занятых собственным хозяйством крестьян предложение заезжего знахаря не заинтересовало. В поле и на личном подворье работы полно, а вот безрукие и безногие инвалиды приковыляли со всех концов села. В семьях мужики чувствовали себя обузой. Основную работу по дому делали жены и старшие дети, у кого уже подросли. Однако на фронт в первую очередь забирали молодых парней. Большинству военных инвалидов и 30 лет не исполнилось. Таким на селе особо тяжко приходилось. Только родители и старшие братья помогали кое-как хозяйство вести. Алексей закончил утреннюю пробежку и подошел к собравшейся у колючей проволоки жиденького ограждения полевого лагеря толпе мужиков. Собралось человек 20. У каждого ампутация руки или ноги. У одного была даже двойная ампутация ног. Большое количество инвалидов объяснялось распространенной во фронтовых лазаретах практикой, чуть что, сразу отсекать раздробленные конечности во избежание гангрены. Среди дымящих цигарками инвалидов затесалась сгорбленная старушка. Завидев подбегающего к лагерю босоногого парня в просторных белых штанах и куртке, перепоясанной черным поясом, женщина выделилась из толпы и, уперев руки в бока, укорила. «Мужики тут хозяйство бросили, на смотрины к знахарю китайскому приперлись, а он, басурманин, по полю козликом скачет». «Православный я, матушка. Зовут меня Алексей Ронин», — миролюбиво улыбнулся затейник. «Сейчас в рясу монашескую обряжусь и к народу выйду. Проходите, люди добрые, за оградку». На телегах рассаживайтесь редком, а потерянном времени зря не тужите, с лихвой оплачу. Народ осторожно зашел за огороженный колючей проволокой периметр лагеря. Мужики с опаской косились на автоприцеп с высокой дымящей трубой и станковым пулеметом на крыше. Через пару минут Алексей вышел из дверей автоприцепа в образе смиренного инока. «Ой, да ты, милок, настоящий батюшка!» Разглядывая начищенный до блеска медный крест на могучей груди инока, сплеснула руками старушка. «Так чего же босоногим в одних портках по лугу бегаешь?» «Упражняюсь, матушка, силушку богатырскую развиваю», – рассмеялся Алексей. «Как звать-то тебя, предводительница инвалидной команды?» «Кличут меня на селе бабкой Марфой», – поправила белую косынку бабуся и пожурила чужака. «А над убогими грех потешаться!» «Так я не насмехался вовсе», — развел руками инок. «Мне такая команда и нужна. Все здоровые мужики на селе личными земельными наделами заняты, а мне постоянные работники нужны, чтобы все силы служению посвятить могли». «Да какие из нас служаки!» Отбросив в сторону окурок цигарки, горестно вздохнул инвалид с одной рукой. «Стрелять с пистолета сможешь?» – глянул в глаза молодому еще парню Алексей. «Коли поупражняться сперва, так и смогу», – задрал подбородок молодец. «Хозяйство у меня большое будет, вооруженная охрана потребуется», – понравился решительный боец атаману. «Небось, все слышали, как всю ночь наш лагерь воришки штурмовали». «Добра у тебя, хозяин, на подводах изрядно нагружено», похлопал по крышке деревянного ящика селянин. «Вот многие зарятся. Да, без сторожа здесь не обойтись. А сколько платить за службу станешь?» «Втрое больше, чем заводской рабочий в городе получает», ошарашил крестьян богатый заморский знахарь. «Я согласен», соскочил с телеги боец и вытянулся по стойке смирно. «А сколько сторожей требуется?» одновременно послышалось с разных сторон. Сказочный размер оклада впечатлил мужиков. «В караул заступать будут все служащие по очереди», – обнадежил работодатель. «Ночная смена оплачивается вдвойне». И я бы с пистолетом наловчился. Тяжело вздохнув, посетовал полностью безногий инвалид, который даже на подводу не вскарабкался, а так и сидел, прислонившись спиной к тележному колесу. «Еще пост на пулеметной вышке поставим», — успокоил горемыку боевой инок. «Тебе ходить по периметру лагеря не потребуется. Установим Максим на вращающийся станок с креслом для стрелка. Соорудим подъемную площадку с электроприводом. Мотор можно и для быстрого разворота боевой платформы использовать. От аккумулятора запитаем мощный прожектор». «Не видывал я подобного на фронте, да и половину слов ваших не уразумел», — почесал затылок озадаченный инвалид, успевший до ранения изрядно повоевать. «Ну так сотвори мне, видаль», — задорно рассмеялся странный затейник. «Для того, молодцы, мне все и нужны». «Все?» — повертев по сторонам головой, не поверил солидный мужик с пышными усами. «Так нас же тут целый караульный взвод наберется». «Две пары посменных сторожей на ночь достаточно», — согласно кивнул хозяин лагеря. «Остальные будут днем задействованы в работах по лазарету и в поездках до Александровска». «Какие из нас санитары?» — помахал обрубленной культей в воздухе инвалид. «Однорукие с одноногими калеки носилки не потащат и телегу из грязевой ямы не вытянут». «Значит, сделаем в лазарете каталки на колесиках и с электрическим приводом. На телегах тоже расположим аккумулятор и электромоторчик для лебедки. Еще мощную электрофару впереди оглоблей нацепим, ночную дорогу освещать. Фургоны накроем брезентовым тентом и поставим на автомобильные каучуковые колеса, а для большей плавности хода железные рессоры предусмотрим». Удивил очередной причудой китайский знахарь и, хитро улыбнувшись, уж окончательно ошарашил. «А вам недостающие руки и ноги заменим механическими протезами». «Протезами?» – охнули хором инвалиды. «Этак я без костыля смогу по улице ковылять», – отложил мужик костыль в сторону и недоверчиво глянул на прикрепленную ремнями к колену обструганную деревяшку с резиновой набойкой. «В присядку не попляшешь, но вид будешь иметь бравый и кадриль с барышней закружить сможешь», — ободряюще подмигнув, заверил чудотворец. «Со стороны никто даже не заметит, что нога искусственная». «А руки? Руки как же?» — подался вперед молодой парень, желая услышать продолжение сказки. «Вид сделаем красивый, кожаную перчатку натянем, но возможности полностью не вернем», — тяжело вздохнув, развел ладонями сказочник. «Однако подспорье в работе какое-то тоже от протеза будет. Захват крепкий». «Не слыхивали мы о подобных штуковинах», — переглянувшись с товарищами, засомневался самый старший и, чуя подвох, прищурил глаз. «Батюшка, много ли за работу возьмешь?» «Денег не потребую, вы же для себя все сами изготовите. Я с испанским инженером лишь конструкцию придумаю». «Извини, батюшка Алексей, но можешь нам хоть какую-нибудь чудо-механическую штуковину показать для примера? Уж больно сказочно звучат твои обещания». «Ну, паровым автомобилем вас не удивить», — оглянулся на автоприцеп конструктор. «А вот как отнесетесь к электрической ручной пиле, которая за минуту успеет 5 раз на чурбаки бревно распилить?» «Толстая», — вновь хитро прищурившись, уточнил мужичок. «Какое не жалко, и чтоб на телеге привезти сподручно было», — пожал плечами Алексей. «У него как раз дрова для парового котла закончились. Бери мою подводу, иду за реквизитом, пока я с коллективом трудовой договор заключать буду». Мужики помогли запрячь коня в телегу, и однорукий возница погнал в село за дровами. Работники готовы были подрядиться к знахарю и без демонстрации заморских чудес. Слишком хороший оклад обещает. 2 семьи достойно содержать получится. Однако проверить посулы фантазера очень уж хотелось. И коли в малом не соврал, так может не обманет и в остальном? Пока расторопный Андрюха принялся записывать сведения о новых работниках в толстый журнал, К Алексею подошла притихшая старушка. «По что размерами одежды и обуви мужиков интересуешься?» Кивнув на ловко орудующего перьевой ручкой писаря, спросила бабуся. «Форму выдам всем единого образца, на манер военной», — объяснил атаман. «В Александровске на швейной фабрике закажем, за мои деньги». «Не разоришься ли?» — закачала головой сельская знахарка. «В окрестных селах не так уж много богатых пациентов. Местные лекари серебряных блюд не едят». «Трудовые доходы у народных целителей я не отниму», – успокоил Алексей. «Денежных клиентов с города возить будем. Я специализируюсь на сложных медицинских операциях». «Собственно, по этому поводу я к тебе, милок, и пожаловала», – поправила косынку местная знахарка. «Тут недалече один болящий в хате лежит. Помнится, лет пяток тому назад уже был подобный случай. Тогда фельдшер увез занедужившего в Александровск, и в городе тому аппендицит вырезали. Но тепереча всех хирургов на фронт отправили. Только лишь в губернском Екатеринославе один старичок практикует. Есть ли смысл в такую даль тащиться и в очереди маяться, если ты, милок, больного на месте обиходишь? Родственники обещают в уплату за операцию дать целого поросенка». «Сейчас с персоналом разберусь и пусть подвозят, вылечу пациента без всякой операции», – согласно махнул рукой целитель. «А вы, бабушка Марфа, не желаете в лазарете поработать? Мне опытный травник очень бы пригодился. Собираюсь аптечные киоски в Гуляйполе и Александровске открыть. Будем целебные травы закупать и делать лекарственные порошки, а то с таблетками сейчас в уезде, наверное, совсем туго». «Все война проклятущая», – горестно вздохнув, покачала головой Марфа. «Только тебе, я смотрю, строевые бойцы в команду требуются, а я к оружию не приучена». «Специалисты мне тоже потребны, только не хочу от батьки Махно переманивать». Бабуся отмахнулась, как от мухи противной. «Я с анархистами не якшаюсь». «Ну так и я вроде анархист», – развел руками Алексей. «Ты другой, праведный», – подняла указательный палец старушка. «Под твою руку, милок, я бы пошла, коли в караул гонять не станешь и оклад как всем положишь». «Вдвое больше старшин платить буду», – протянул открытую ладонь парень. «Тогда по рукам», – охотно ударила ладошкой старушка. «А старшина сколько получает?» – подшагнул чуть ближе к хозяину, крайне в длинном хвосте очереди новобранец, услышав щедрый посул. «И кого назначишь в начальники?» Вся очередь замерла, мужики навострили уши. «При анархии командиров не назначают, а выбирают», – просветил идейный анархист. «Вы друг дружку лучше меня знаете, вот и выберите достойных десятников. Старшины будут получать на треть больше рядового». «Хозяин, почему оклады в денежной форме не фиксируешь?» — спросили из головы очереди работников. «Так бы понятнее всем было». «Деньги быстро обесцениваются», — отмахнулся Алексей. «Лучше ориентироваться на среднюю зарплату городского рабочего. Пролетариат сейчас себя в обиду не даст, заставит хозяев корректировать выплаты согласно инфляции. Вот и будете постоянно сравнивать свои заработки с рабочим классом. А я уж не обижу, денежки полной мерой выдам. Аванс получите сегодня же». Андрей записал все данные работников в журнал и принес банковский мешок с пачками керенок. После выдачи аванса мешок похудел лишь на чуток, пухлыми боками вселив работников уверенность в обеспеченном будущем. Тут и телега, натужно скрипя железной осью, подкатилась с деревянным реквизитом для задуманного представления. Толстое бревно выступала на 1,5 метра за задний борт телеги. Алексей вынес из автоприцепа короб аккумулятора, потом сходил за электропилой и подсоединил ее провод к медным клеммам. «Неверующие, узрите силу электрической тяги!» — громогласно изрек электродровосек и занес над толстым бревном зубастую цепь ручной пилы, словно богатырский меч. Бревно было толщиной в 30 сантиметров, Но древесина старая, сплошь изъеденная жучком, только и годилась, что на дрова. Зажужжал электромотор, засверкала на солнце зубастая сталь на длинном клинке. Алексей плавно опустил чудо-меч, бревно жалобно застонало и плеснуло в сторону струей опилок. Зубы подвижной режущей кромки вгрызлись в уставшее от времени дерево, отрезав с конца ствола толстый чурбак. И 10 секунд не прошло, как на землю упал второй срезанный пенек. «А теперь сам попробуй», — улыбаясь, предложил взять в руки жужжащую пилу обомлевшему вознице Алексей. «Не робей, ты же хотел узреть чудо-штуковину. Попробуй владеть электрической силой. У нас скоро повсюду будут электромоторы. Привыкай». Крестьянин слез с телеги и, ковыляя на деревянном протезе, приблизился к ручной лесопилке. Осторожно, словно рычащего зверя, взял в руки электропилу. «Федот, ты смотри с перепугу свою деревянную ногу не обкорнай!» Шутливо подбодрили инвалида из толпы зевак. Мужик крепче ухватил ручки пилы и решительно опустил сверкающее железными зубами лезвие на край бревна. С алочным скрежетом механические зубы вгрызлись в застонавшую древесину. «Вот бисова сила! Прошло, как острый нож сквозь кусок сала!» Восторженно вскрикнул Федот, удивленно глядя на упавший с глухим стуком толстый чурбак. «Щелкни тумблером выключателя», — объяснил лесорубу, как остановить электрического зверя создатель. Когда шум работающего мотора стих, Алексей вкратце поведал принцип работы чудо-агрегата. «Вот бы мне на подворье такую пилу», — размечтался молодой парнишка. «Я бы мамке за день на всю зиму дров напилил». «На каждого поди таких штуковин не напасешься», — тяжело вздохнул его сосед. «Да и где силу электрическую брать? Аккумулятор-то зарядки требует». «Электромоторы купим в городе», — обнадежил мужиков Алексей. «Аккумуляторы сделаем сами из заказанных на фабрике запчастей. Паровой, зарядный электрогенератор у нас уже есть. Соорудим еще ветряной. Вращающуюся крыльчатку разместим над крышей сторожевой вышки». «Не сомневайся, хозяин, все, как скажешь, сделаем», — в пояс поклонился Федот. «Верим, батюшка Алексей, твоему слову, и служить будем старательно». «Ну тогда выбирайте старшин и назначайте караульных в ночь. Андрей выдаст маузеры и патроны. Как стрелять, я сам покажу. Потренируемся во вражке за селом. Однако первая задача – установка армейских палаток и оборудование полевого лазарета. К вечеру бабушка Марфа первого пациента привезет. Федот, обеспечишь старушку транспортом». К исходу дня полевой лагерь преобразился, заняв добрую половину луга у дома бывшего помещика. Проволоки огородить весь лазарет пока не нашлось, но вбитыми столбиками периметр обозначили. Вместо пулеметной вышки – пришлось опять использовать крышу автоприцепа. Зато сторожа проявили инициативу и привели домашних цепных псов, разместив их будки по углам лагеря. Алексей новшество одобрил и распорядился начать обучение четвероногих сторожей патрулированию на поводке. Собаки с непривычки путались под ногами часовых, норовя удрать на волю. Однако на приближающихся чужаков кидались охотно, натягивая поводок до предела. Охотников подойти ближе к лагерю поубавилось. Вдруг сторожа собак спустят или с маузера пальнут. Однорукие инвалиды гордо вышагивали с огромной деревянной кобурой маузера на бедре. Конец собачьего поводка они привязали к поясному ремню и намотали несколько петель на покалеченную руку, повыше локтевого сгиба, чтобы удобнее сдерживать злых псов. Собаки были не из породы волкодавов, но сторожевую службу несли охотно, облаивали чужаков задорно. Свободное патрулирование на поводке им нравилось значительно больше, чем служба на короткой цепи возле тесной будки. Исцеление привезенного Марфой и Федотом пациента прошло удивительно быстро. Алексей не стал вырезать аппендицит у больного, а очистил колдовской силой и промыл целебным отваром, порцию которого провел через пищевод гравитационным полем. Марфа видела лишь, как китайский знахарь чуток поводил руками над голым животом пациента, а затем напоил пахучим травяным отваром. Вот и вся операция. Оставалось только поверить целителю на слово и понаблюдать несколько дней за пациентом. Мужчина уверял, что чувствует себя полностью здоровым. «Уж больно просто у тебя, батюшка Алексей, все получилось», – покачала головой опытная знахарка. «Так много денег не заработаешь. Ты хоть бы шаманский бубен постучал для порядка». «Обещаю, в следующий раз долгую заунывную молитву прочитать», – рассмеялся странный инок. «И иконку, которая подороже, продать клиенту. Кстати, бабушка, озаботьтесь, пожалуйста, приобретением церковного реквизита. Закупите в городе иконки красивые, цепочки с серебряными крестиками, походного формата псалтыри. Будем спекулировать на религиозных предрассудках. Необходимую сумму для торгового оборота выделит наш казначей. А на закупку лекарственных трав расщедрится? Сметай, бабушка, с полок все, что медицинскую ценность имеет», — махнул ладонью разворотистый коммерсант. «Нам керенки в мешках держать не с руки, инфляция быстро капитал сожрет». Бережливый Андрюха хоть и любил денежные знаки коллекционировать, но и он от русских банковских билетов стремился избавиться поскорее. Заказы электромоторов, новых брезентовых палаток, каучуковых колес и железных рессор убавили содержимое денежных мешков ненамного. Даже закупка оборудования для мехмастерской не спасла ситуацию. Нужны были капитальные траты. Когда лазарет превратился в палаточный лагерь, Алексей призвал к себе казначея. «Андрей, как только закончим изготовление комфортабельных дилижансов, организуй регулярные рейсы в Александровск», – распорядился знахарь. «Будем пассажиров возить». «Где же столько желающих найдем?» – не понял сразу задумки атамана казначей. «Ярмарка только по выходным в городе полнолюдная». «Вспомни летучего голландца в Макао», – хитро подмигнул затейник. «А тут война идет, раненых с фронта возят санитарными поездами, да и медицина в городах захерела, не справляется с обслуживанием гражданского населения. Вон, даже наш помещик как доволен, что жену от болезни почек излечил. На днях из Екатеринослава возвращался, так в Александровске всем знакомым врачам показывал рентгеновские снимки, сравнивал старые и новые. Медики только охали и руками разводили. Самое время в городе пустующее здание прикупить и больничку оборудовать. Лишние деньжата у нас имеются». «Умеешь ты, мастер профессоров, удивлять», – алчно облизнул губы менеджер. «Помнится, в Макао мы замутили весьма доходный бизнес. Если бы жадная триада все не испортила, золотом бы саквояжи заполнили. Только как бы на наш каравай батька Махно тоже не позарился». «Анархисты не бандиты, а идейные революционеры», – нахмурив брови, заступился за соратника Алексей. «Ага, ты видел, как эти идейные рожи, глядучи на наше добро, слюни пускают?» – недовольно скривился казначей. «Только пулемет на вышке и маузеры верной инвалидной команды сдерживают, а не то бы давно ночью ограбили». Алексей уже пару раз вел задушевные беседы с местным батькой и знал лучший его настрой. «Нестор Иванович разбоя не одобряет. В анархистской коммуне должно быть все по справедливости, и трудовые доходы разделу не подлежат». «Честно говоря, денежки у нас не все трудом нажиты», — признал сомнительное происхождение капитала отрядный казначей. «Однако тратим мы их на благо общества», — поднял указательный палец Алексей. «Целую инвалидную команду и дюжину семейств содержим. Селян лечим почти что даром. А придет нужда, так и бойцов батьки Махно от смерти спасать будем. Потому и лазарет по типу полевого госпиталя создаем. В любой миг, как цыганский табор, можем с места сняться и в поля укатить». «Неужто, шаман, беду чуешь?» – поежился Андрей. «В столице неспокойно. Того и гляди, временное правительство разгонят. Смута начнется», – наслушался пророческих радиоголосов Алексей. «Тогда нечего капитал зря в недвижимость вкладывать. завертелись шестеренки арифмометра в черепушке финансиста. «Здание в городе возьмем в краткосрочную аренду, а еще лучше, выдадим на больничку беспроцентный кредит нашим компаньонам. Пусть с первой выручки возместят затраты». «Ты у нас импресарио, вот и организуй для докторов показное представление с последующим подписанием кредитных обязательств», – дал карт-бланш аферисту Алексей. «А я уж на сцене факиром отработаю. У зрителей глаза на лоб повылазят. Только дай чуток времени нам с Лосано технический реквизит для фокусов подготовить. К тому времени как раз один статист подъедет, которого прилюдно потрошить сподручно будет». «У этого пациента вся история болезни в рентгеновских снимках представлена, так что никакого подвоха доктора не заподозрят». После чудесного излечения жены, хозяин поместья подарил Алексею радиоприемник в придачу с высокой антенной, а еще клятвенно обещал найти через знакомых специалиста по радиоделу и заманить в гуляй-поле, чтобы тот дал несколько уроков молодому радиолюбителю. Алексей мечтал собрать приемопередатчик и установить прямую связь с Александровском. И подвижки в этом деле уже наметились. Борис Николаевич получил письмо из Севастополя от дальнего родственника. Скоро должен приехать в Александровск мичман Черноморского флота, ранее служивший радистом на линкоре. Он получил серьезное ранение и списан на берег. Однако речь шла не только о возможности возвращения на службу, но и о сохранении жизни. В госпитале извлекли из тела не все осколки. Один застрял в опасной близости от сердца. В любой момент осколок мог сдвинуться и убить. Местные хирурги не брались за рисковую операцию. И еще не факт, что столичные профессора решатся на опасную авантюру. А тут пришла информация, что в гуляй-поле объявился чудо-хирург, который спасал на фронте даже казавшихся безнадежными раненых. Все бывшие сослуживцы Алексея восторгались его подвигами во фронтовом лазарете. Борис Николаевич в штабе фронта тоже навел справки через знакомых офицеров и, получив подтверждение, заверил дальних родственников в высоком профессионализме практикующего хирурга. К тому же, за короткое время Алексей вылечил уже несколько тяжелых пациентов из окрестных сел. Были тут и огнестрельные ранения, и сложные закрытые переломы с раздроблением костей, и даже сепсис в начальной стадии. При этом знахарь обходился без ампутаций конечностей и не допускал промашек. Выздоравливали у него все и очень быстро. Слухи о чудо-знахаре уже месяц бродили по Александровску, однако профессионалы относились к базарной пропаганде настороженно. Образованные доктора в чудеса не верили, хотя свежие рентгеновские снимки жены Бориса Николаевича заставляли сомневаться даже скептиков. Настырный помещик из гуляй-поля ранее обошел в поисках исцеления любимой супруги всех врачей в городе. Каждый знаком был с историей болезни безнадежной пациентки. Никто из местных врачей лечить не брался, отсылали в Екатеринослав, а то и в столицу империи. Но и там особой надежды ее вылечить не было. И вдруг какой-то заезжий знахарь из Китая за неделю лишь только одной целебной настойкой из трав полностью исцелил пациентку. Рентген больше не показывал камней в почках, будто их и не было вовсе. О доступе к столь действенным заграничным лекарственным препаратам мечтали все врачи общей практики. Поэтому на приглашение знахаря посетить лазарет в гуляй-поле и при желании заключить договор о совместной деятельности откликнулись многие врачи Александровска. Набралось специалистов немного. Вместились в два комфортабельных крытых дилижанса на колесной базе от автомобильной французской фирмы «Рено». В просторном салоне кожаные кресла подпружинены, пассажиры мягко покачивались, словно плывя в лодке по морским волнам. Доктора с интересом отметили, что предусмотрена возможность заменить съемные колеса на лёжки для перевозки раненых. На оглоблях, возле лошадиных хомутов, закреплены электрические автомобильные фары. Провода от них тянулись под сиденья извозчиков. Парочка инвалидов в черной форменной одежде важно восседала под брезентовым козырьком, у каждого на боку болталась кобура Маузера, и уж совсем чудно выглядел закрепленный на борту крытой повозки острозубый якорь с мотком витого стального тросика. «Прям не телега, а настоящий корабль прерий», – пошутил один из пассажиров. «Зато фургон электролебедкой из любой ямы вытащим», – поправив фуражку, похвастал капитан транспорта. Коней возницы зря не гнали, везли пассажиров с комфортом, из-за чего в гуляй-поле добрались только ближе к вечеру. Лазарет диких анархистов сильно поразил гражданских медиков. Поле огорожено спиралями колючей проволоки. Посреди палаточного лагеря установлена сторожевая вышка. Рядом с пулеметом на подвижной раме примостился крупный прожектор. Но еще больше удивлял расположенный на плоской крыше резво вращающий длинными вертикальными лопастями ветряк роторного типа. Когда фургоны подкатились к двум самым крупным армейским палаткам в центре лагеря, выходящие из салона пассажиры недоуменно заметили странную деревянную связь между палатками. На землю уложен ряд коротких отпиленных стволиков по типу шпал на железной дороге. Поверх них положены длинные доски с набитыми по краям бортиками и штакетин. «Что за странная конструкция?» Тростью указал один из пассажиров дирижанса на убогое подобие железной дороги в деревянном исполнении. «Чего ж здесь чудного?» Высокомерно глянул с облучка фургона важный капитан корабля «Прерий» и, попыхивая самокруткой, снизошел до разъяснения. «В приемной палатке санитары готовят раненого к операции, укладывают на каталку, цепляют крюком к железному тросику, который тянет ее электромотором к столу хирурга в главной палатке. Обратно тележка возвращается уже своим ходом по наклонным дощатым полозьям. Санитары перекладывают прооперированного на койку, а другого раненого водружают на каталку и отправляют к батюшке Алексею. Когда непогода на дворе, то путепровод накрывают брезентовым тентом. Можно вообще со всех сторон от ветра прикрыть». «А разве нельзя сразу раненых к хирургическому столу нести?» – не понял суть этаких городушек несведущий профан. Бывалый вояка снисходительно глянул на гражданского франта, выпустил струю табачного дыма. «В операционной нужен простор и стерильность», – назидательно поднял указательный палец знаток поточного процесса массового обслуживания раненых и повторил выученные заранее объяснения. «Предварительная сортировка пациентов, исходя из тяжести ранений, проводится фельдшером в приемной палате. Тут же оказывается первая скорая помощь, чтобы избежать лишней кровопотери, пока очередь дойдет до пациента. Ведь надо понимать, что хирург сразу всех не успеет обиходить. Туточки должно быть все проведено по четкому регламенту. Сперва тяжелых спасти, а уж опосля и за легкораненых браться можно». «В цивилизованной Европе вначале спасают легких, а за безнадежных в последнюю очередь принимаются», – проявил осведомленность городской медик. «А то пока провозишься с тяжелым случаем, легкораненых потеряешь». «Дурные твои немцы», – свысока глянул на пустобреха, обученный добрым батюшкой Алексеем санитар. «Настоящий мастер стремится спасти всех. И фельдшеры-подмастерья ему в том первейшие помощники. Раненых правильно рассортируют и поддержать до срока. Должны перевязочку сделать, укольчик обезболивающий, обязательно добрым словом приободрить». «Да здесь, как я погляжу, любой конюх в медицине смыслит», — саркастически усмехнувшись, кивнул на доморощенного специалиста дипломированный медик. «А как же? Ведь батюшка Алексей все тонкости растолковал». Не поняв издевки, принял похвалу извозчик. «Вы, уважаемые доктора, проходите в приемную палатку. Там белые халаты выдадут и сменные тапочки. Дорожную пылюку негоже в операционную заносить. Бородатые морды умыть и руки с мылом вымыть тоже обязательно». «Ох и строго тут у вас», — шутливо хохотнул пожилой доктор и подмигнул опешившим от наглости неотесанной деревенщины коллегам. «Господа, не будем нарушать заведенные порядки!» Гости пришли в приемную палатку, тщательно вымыли руки с мылом, переоделись в новенькие белоснежные халаты. Поражало еще то, что в лазарете все санитары – инвалиды. Правда, некоторые скрывали свою убогость искусно выполненными протезами. Сразу и не понять, чего не хватает. Однако стоило им начать двигаться, как сразу проявлялась неуклюжая походка или отсутствие ловкости муляжа руки. «Не привыкли еще к обновкам», – споткнувшись, оперся о край тележки на железных колесиках хромоногий санитар и бодро рассмеялся. «Батюшка Алексей с испанским затейником уж сильно хитрые протезы на шарнирах сделали. Ничего, скоро приловчимся и кадриль плясать сможем». В палатку вбежал запыхавшийся Андрей. Гости были уже хорошо знакомы с энергичным деловым партнером. Обошлись без долгих церемоний, лишь обменялись рукопожатиями. «Господа, прошу бегло ознакомиться с медицинской книжкой пациента». Андрей указал на пухлый рукописный фолиант на столе. «Рентгеновские снимки прилагаются в изобилии. Почти все осколки снаряда хирурги смогли извлечь из тела. Остался только один, под сердцем». Группа врачей обступила стол и принялась с интересом изучать материал. Классических хирургов среди уездных врачей не было, но медицинское образование и долгая практика позволяли провести оценку общей клинической картины –